Как всегда, ровно в 11 часов утра, в понедельник, 21 января 1924 года, старый большевик Гавриил Волков, директор кремлевской столовой и личный повар Владимира Ильича Ленина, вошел в его спальню в Горках со вторым завтраком. В комнате, кроме Ленина, никого не было. Распластанный на кровати после очередного апоплексического удара, теряющий разум вождь попытался было приподняться на подушках и сесть на постели, но не смог. Протягивая к повару руки и безуспешно селясь что-то произнести, он передал Волкову скомканную записку. Написана она была неровными буквами и кривым почерком, но Волков сумел ее разобрать. «Гаврилушка, меня отравили. Сейчас же позови Надю. Скажи Троцкому, скажи всем, кому можешь». Потом опять попытался заговорить, произнеся что-то похожее на «вот-вот так-то, так-то оно». И этими довольно несвязанными, но очень уверенно сказанными словами закончил свой жизненный путь вождь мирового пролетариата и создатель государства нового типа. «Хорош, хорош анекдот, ничего не скажешь», — расхохотался в постели умирающий английский поэт Альфред Эдуард Хаусман. «Но уже завтра я буду рассказывать его на небесах, на золотом крыльце». Лечащий доктор Костоправ поэта только что рассказал ему свежий сальный анекдот. Приходит к врачу недотепа фермер и спрашивает: «Ну, я должна отбыть», — произнесла вслух американская поэтесса Эмили Диккенсон. «Туман уже рассеивается». Вот как поэтические натуры излагали свои сокровенные мысли на смертном одре. «Слишком поздно. Они идут ко мне, но я ухожу». Это были последние осмысленные слова, которые сказал окружавшим его друзьям французский композитор Гектор Берлиоз. Больше он не произнес ни единого слова, ничего не понимал, ничего не слышал. Друзья, сознавая наступление рокового часа, пришли сказать ему, ложь из милосердия, что во Франции происходит поворот в отношении к его музыке. Гениальный маэстро, офицер Ордена Почетного Легиона, который некогда огнем патетики и дикими ураганами внушал людям ужас перед жизнью, приподнимался, слушая их, и только улыбался. Он потерял память, погружался, уходил во мрак. Теперь он почти все время спал, и это был его последний сон перед сном вечным. И только однажды, перед самой кончиной 8 марта, великий композитор пробормотал что-то похожее на «когда я внесу свою долю разложения в этот склеп», он уступил усталости, к которой было примешано презрение к людским порокам. «Жаль, слишком поздно», — прошептал уже принявший причастие Людвиг ван Бетховен, когда в час дня слуга Брейнинг доставил ему посылку от издателей «Шотт» из Майнца с двумя бутылками Рюдесгейма. Утром этого дня стоящие на рабочем столе композитора часы в виде пирамиды, подарок княгине Лихновской, внезапно остановились. Несчастного Бетховена на ложе смерти заедали клопы. Его заставили проглотить одну ложку вина. Вкус, запах, кровь отца Рейна. Внезапно разразилась страшная буря с метелью и градом, и это-то в Вене в конце марта. Удар грома потряс комнату, озаренную зловещим отблеском молнии на снегу. Бетховен открыл глаза и, угрожая небу, поднял правую руку, сжатую в кулак, словно бы хотел сказать: «Я не сдамся вам, враждебные силы! Отступитесь! Господь моя защита!» Рука упала. «Друзья, рукоплещите, конец комедии!» — услышали присутствовавшие последние слова великого композитора. «Скоро я вас снова увижу!» — дружелюбно добавил он. Глаза его закрылись. Он пал в бою. Неистовый финал аппассионаты. Могильщику Верингского кладбища, который предал земле Бетховена, тотчас же было предложено 1000 флоринов за его голову. Любимец Петра I, адмирал российского флота, великий бон-виван и жизнелюб Франц Лефорт поторапливал своего исповедника пастора Штрумпфа. «Много не говори, позови музыкантов, друзей, чаши». Ему поднесли вино, но он уже не мог поднять руки, и монастырский когор пролился на грудь ему. Глаза перестали видеть. «Мы должны выпить по бокалу шампанского», — предложил семейному доктору Швенингеру творец Второго Германского рейха и его рейхсканцлер Отто фон Бисмарк. Они взяли, да и выпили. А Бисмарк, к тому же, еще выкурил одну с другой 5 трубок. Они все у него были пенковые. Железный канцлер сидел с профессором за обеденным столом в своем неухоженном поместье неподалеку от Фридрихсруэ и предавался воспоминаниям. «Вот когда мы с кайзером Вильгельмом I были в Москве, там парады, смотры, банкеты, балы и гала-концерты». После того, как другой кайзер, Вильгельм II, отправил его в отставку, Бисмарк удалился в поместье на свои, как он выражался, первоклассные похороны, наверное, потому что ехал сюда поездом в вагоне первого класса. Но перед смертью он помирился с Вильгельмом. Его призыв к крови и железу был услышан. «Я не хочу», — говорил он доктору, — «я не хочу лицемерной официальной эпитафии. Напишите просто, что я был преданным слугою своему господину, императору Вильгельму II, кайзеру Пруссии». И вдруг упал. Его перенесли в спальную комнату, где князь и генерал-фельдмаршал скончался тихо и мирно в присутствии всех своих детей. Последними словами были «Я благодарю тебя, дитя мое», обращенные к дочери Мальвине, когда она вытирала испарину с его знаменитого лба. По словам доктора Швенингера, его конец был подобен последнему отблеску пламени. Бисмарка, строителя и лоцмана корабля германского государства, похоронили на деревенском кладбище среди любимых им дубов и берез. И великий немецкий философ, кёнигсбергский отшельник Иммануил Кант, похожий на обтянутый кожей скелет, тоже попросил себе напоследок вина. Он очнулся в 1:00 после суточной агонии и подозвал младшую сестру Барбару. «Налей мне вина». Выпил несколько глотков подслащенного рейнского с водой и похвалил. «Это хорошо». В жизни Канта, жизни поразительно скучной и неинтересной, этот поступок был самым ярким и запоминающимся. Кроме сестры, при нем в это время были племянник и давнишний ученик философа Васянский, русский диакон. По словам последнего, Кант, который в жизни не целовал ни своих друзей, ни женщин, ни одна из которых не одерживала над ним победы, вдруг потянулся к нему и протянул губы для поцелуя, однако снова впал в беспамятство, и сознание больше к нему не возвращалось. В сжатом кулаке философа нашли памятный листок с библейскими словами. «Жизнь человека длится 70 лет, много 80». Канту уже стукнуло 79. Французский историк и писатель Жозеф Эрнест Ренан, умирая среди своих домочадцев, учеников и любимых книг, сказал жене: «Смелее, необходимо подчиниться. В 70 лет дни человека сочтены». За мгновение до смерти он вдруг вскричал: «Я вижу ясно!» Потом, как будто восхищенный чудным видением, прибавил: «Наведите солнце на Акрополь!» И это были последние слова автора истории христианства и истории израильского народа. «Я принял сегодня 18 порций виски», — похвастался перед друзьями американский поэт Дилан Томас. «Я думаю, что это рекорд». На 19-ю порцию его уже не хватило, и он почил. И древнегреческий философ Эпикур, мучимый невыносимой болью, забрался в медную ванну с горячей водой, попросил чашу неразбавленного вина, опорожнил ее, пожелал друзьям и ученикам не забывать его советов, жить в свое удовольствие, в тесном дружеском кругу, но одновременно стремиться к покою, душевному миру, штилю духа, к жизни в укромном месте. Любимое его выражение «живи скрытно», и с этим скончался. Актриса Талула Бэнкхед попросила сначала «кодеин», а потом, подумав, поправилась «бурбон», но не успела принять ни того, ни другого. «Дай-ка мне, сыночек, рюмочку моего любимого виски», попросила сына Владимира Матильда Феликсовна Кшесинская. «Кончилось? Тогда кальвадоса с камамбером». Про это я узнала из романа Семенона «Портовая Мари». Матильде, бывшей красавице, несравненной приме балерине Мариинского театра, любимой женщине и интимной подруге императора Николая II, стукнуло уже 99 лет. Она умирала в Париже. «Он мне розу бросил, он на лошади был. Ты не представляешь, как он выглядел. Ему был 21 год, а мне 17. Мы условились встретиться на Балконском шоссе у сенного сарая, за что Бог наказал меня, отнял его. «Дай-ка мне, дочка, чего-нибудь выпить», попросила и Эмма Гамильтон, в девичестве Эмма Леонна, дочь Горацию. Чарующая женщина, начавшая с ничего, потом куртизанка, леди, жена английского посла сэра Уильяма Гамильтона, любовница королевы Неаполя, величайшая любовь адмирала Нельсона, была первая красавица Лондона. Эмма окончила свою жизнь тем же, чем ее и начала, то есть нищетой. Умирала она в захолустном кале на Французской улице в маленькой съемной квартирке. Денег хватало только на спиртное, которым Эмма безуспешно лечила больную грудь, хорошее бордо, белое и красное, по 15 пенсов за бутылку, а то и дешевый портвейн по одному су за четверть. Не помогло. Безжалостное время пощадило леди Гамильтон, и в гробу она по-прежнему была необыкновенно красивой. На перевоз тела в Англию денег не было, и Эмму похоронили на задворках Кале. За гробом шло человек 50, все больше капитаны и шкиперы английских судов, стоявших в порту. А вот известный голливудский киноактер Хэмфри Богарт признался перед смертью: «Не следовало мне переходить с шотландского виски на мартини». Точно не следовало. В 8 часов утра 4 апреля 1897 года дежурство возле постели умирающего Иоганнеса Брамса приняла фрау Целестина Трукса, его домохозяйка, вдова венского литератора. От прежнего здоровяка оставалась одна тень, а цвет лица выдавал болезнь, рак печени. Он попросил у фрау Трукса бокал вина, оно сопровождало великого немецкого композитора всю жизнь, и влюбленная в Брамса сердобольная вдовушка, воспользовавшись отлучкой доктора, вино ему подала. Доподлинно неизвестно какое, но определенно хорошее, ибо композитор, почмокав губами, его оценил. «Ах, какой приятный вкус, спасибо!» И через полчаса умер. Последним его произведением стала 11-я прелюдия цикла «Я мир покинуть должен». И герцог Йоркский Георг Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, приговоренный парламентом к смертной казни за предательство, тоже захотел перед смертью выпить. «Велите подать мне вина», — потребовал он у палача. «Только сладкого». «Да сколько угодно, ваша светлость», — ответил тот. «Нет ничего проще. Последнее желание королевского брата для меня — закон». И утопил бедного Кларенса в 10-ведерной бочке со сладким мальвуазийским вином. По другой легенде, однако, Кларенс просто пожелал, чтобы его утопили в бочке с вином. Бывают и такие желания. А вот французский зоолог Жорж Кювье, любимым воззрением которого была гармония в природе, попросил перед смертью: «Дайте мне лимонаду», но лишь омочил им губы, опустил голову на грудь и умер. Российский император Александр III возжелал перед смертью русского ржаного кваса. Вышел сам по себе из Малого Ливадийского дворца в парк и возле местного ларька запросто выпил кружку такового. Узнав об этом, его лечащий врач Захарин вышел из себя и спросил в резкой форме: «Кто вам разрешил квас, ваше величество, с вашими-то почками?» Обычно простой в обращении, император ответил ему тоже резко, но не без юмора: «Не волнуйтесь, профессор, квас выпит с высочайшего разрешения». Потом Александр попрощался со своей армией. На плацу нового дворца была выстроена рота 16-го стрелкового его величества полка. «Здорово, стрелки!» — прозвучал громкий и низкий голос императора всея Руси. «Здравия желаем, ваше величество!» — последовал дружный ответ солдат. Александр медленным шагом обошел фронт. «Спасибо, стрелки! Славно!» Это был его последний привет армейским частям. Следующими были сын, наследник Николай, с невестой. «Ники, Алиса, даю вам мое благословение. Люби свою жену, Ники, как я любил твою мать. Держи честь и помни, кто ты. Служи Богу, России и своему народу. И будь тверд. России боятся из-за ее огромности. У нас нет союзников. Избегай войны. Теперь уходите, я очень устал». Умирающего от нефрита Александра пыталась приободрить императрица Мария Федоровна, сидевшая у его изголовья и согревавшая своим дыханием его коченевшие руки. Находясь в ясном сознании, царь устремил на нее полный мольбы взгляд и пробормотал: «Нет, это тянется слишком долго. Чувствую, что моя жизнь завершается, смерть близка, чувствую свой конец. Будь спокойна. Я совершенно спокоен. Я готов к смерти». Александр поцеловал ее, веки его смежились. Он положил голову на плечо Марии Федоровны, словно бы собираясь заснуть. Она не сразу поняла, что он перестал дышать. Был четверг, 20 октября 1894 года, 2 часа 15 минут пополудни. Любимый попугай царя прокричал: «Кончено! Кончено!» Императорский штандарт был приспущен на шпиле дворца. Стоявший на рейде крейсер «Память Азова» произвел траурный салют всеми своими орудиями. Русский художник Николай Константинович Рерих, живущий в Индии, в долине Кулу, в предгорьях Гималаев, пил за обедом гранатовый сок, сладкий, густой, холодный, и смаковал его, даже облизывался. И вдруг поперхнулся и побледнел. «Что с тобой, Николя?» — встревожилась жена Елены Ивановны. «Да так, ничего, слабость, пойду прилягу». «Я тебе помогу». «Нет-нет, дорогая, я сам». Через полчаса Елена Ивановна наведалась в спальную комнату. Рерих был мертв. Буквально накануне он попросил своего слугу: «Отведи меня в сад». И там спокойно, с какой-то определенной уверенностью, выбрал для своего ритуального погребального костра несколько вековых деревьев. Вот это и еще вот это. Через два дня перед домом Рериха костер из этих деревьев и запылал. На мольберте художника осталось незаконченное полотно «Приказ учителя». А французский писатель Марсель Пруст пожелал перед смертью свежего ледяного пива от ресторана «Рица». И когда муж его экономки и горничной Селесты доставил заказ, сказал ему: «Спасибо, мой дорогой Одилон, что съездили за этим пивом». Но тотчас же прошептал Селесте: «Привез слишком поздно». Умирая от воспаления легких в убогой меблированной комнате на бульваре Осман, отказавшись от помощи врачей, Пруст со стоическим упорством спешил закончить свой огромный романный цикл «В поисках утраченного времени». Оставаясь в постели, он правил гранки пропавшей Альбертины перед отправкой их издателю Гастону Галимару, внося в текст исправления, вставляя новые куски в корректурные листы, и диктовал Селесте сделанные им дополнения и поправки к тому месту своей книги, где описана смерть Бергота. Вдруг он упал на подушке, задыхаясь. «Хватит, я больше не могу, этот Бергот!» Его преследовало видение сотворенного им героя. С бесконечными предосторожностями брат Марселя, профессор Пруст, приподнял его. «Я тебя совсем затормошил, дорогой малыш, я делаю тебе больно». И на едином выдохе Марсель произнес свои последние слова. «О, да, дорогой Робер, больно!» И угас тихо, без единого движения, с широко раскрытыми глазами. Подле него остался лежать закапанный отваром конверт с последними написанными им неразборчивыми словами, где можно было прочитать лишь «Форшвиль», имя еще одного из созданных им героев, которые до самого конца питались его существом и поглотили последние крохи его жизни. До последней минуты жизни работал и премьер-министр Великобритании, лидер партии Вигов виконт Генри Пальмерстон. Перед самой смертью он вел заседание кабинета министров. «Это статья 98-я, теперь перейдем к следующей». И это были его последние слова. Вот и Франц Иосиф, император Австрии и король Венгрии тоже. «Оставьте бумаги, я сам их почитаю и поработаю над ними», сказал монарх своему адъютанту Альберту Маргутти, когда тот принес ему свежую почту и документы. Через полчаса дочь императора Валерия заглянула к нему в кабинет и нашла отца сидящим в кресле с воспаленным лицом и в расстегнутом мундире. Взор выжившего из ума старика был бессмыслен, и он мало что понимал в происходящем вокруг него. Однако слуга все же задал ему традиционный вопрос. «Ваше Величество, какие будут распоряжения на завтра?» «Разбудите меня в половине четвертого утра», — последовал ответ. Императора уложили в постель. И он попросил, «Дайте мне чего-нибудь попить». Ему дали несколько глотков некрепкого чая. Едва слышным голосом Франц Иосиф прошептал «Замечательно». И это было его последнее слово. Пришла августейшая любовница императора, акушерка Екатерина Шраат, и положила на его смертное ложе две белые розы. А вот король Сербии Александр Обренович читал перед смертью исследования Стендаля о любви. Читал вслух, читал королеве Драге, на ночь глядя в королевской спальне. Драга была когда-то фрейлиной его матери и любовницей его отца, и Александру еще в детстве нравилось сидеть на ее красивых коленях. Вульгарная женщина не обделила Александра вниманием и ласками и после его восхождения на престол, и со временем была объявлена королевой. Когда сербские патриоты ворвались в опочивальню к чете, полураздетая королева Драга бесстрашно встала на их пути, заслонив Александра своим телом, и первый удар саблей приняла на себя. Он же с револьвером в руке, внешне ко всему безучастный, даже не шелохнулся и вдруг сказал: «Я хотел только любви», и был застрелен. Династия Обреновичей перестала существовать.